Глава 4. «Домой?» — уточняю на всякий случай. «Мало ли ему еще какая интересная идея в голову придет?» «Да, голубчик князь, уважили старика. За столько лет впервые к Богу ближе стал. Теперь можно и на землю вернуться». Тут же откликается. «Не пришла идея, а жаль. Мне и самому понравилось так летать». Над городом прошли на той же высоте. А что такое полсотни метров? Когда крыши домов и верхушки деревьев, вот они, рукой дотянуться можно. И ничего не страшно. Глазомер у меня отличный, рука не дрожит. Ничего сложного в таком полете не вижу. Зато как моему пассажиру интересно с такой высоты все рассматривать. Глаз от проносящихся под крылом улиц не отрывает. Только что рукой не машет мелькающим внизу людям. А ведь явно успевает узнать кого-то из горожан. Вон как на сиденье своем то и дело ерзает. Порывается в окошко рукой помахать, да каждый раз себя останавливает. Привык к самоконтролю. Похоже, ну и он в такой необычной ситуации явно дает сбой. Сходу сесть не получилось. Народ по улице разбрелся, устали нас дожидаться. И оцепление расслабилось, забило на свои обязанности. Пришлось еще больше снизиться, приблизительно в половину от прежнего, и пройти над улицей, разогнать зевак в стороны. Зато какую пыль за собой подняли, загляденье просто. Развернулся над парком, чуть было по верхушкам вековых сосен за концовкой крыла не черкнул. Успел поддернуть машину. Опасался снова поднять стаю ворон, но обошлось. Похоже, улетели куда-то в другое место людям на головы гадить, мстить за нарушенный дневной сон. Вышел напрямую, подкорректировал туда-сюда кренами, поддержал педалями и встал четко на посадочный курс. Посмотрел, куда поднятую мной пыль сдувает, определился со сносом на посадке. Ветерок, так получается, боковой, слабый. Дует от театра. Мне не помешает, поэтому садиться будем сходу, сейчас. Иду на посадку. Улица уже приведена в порядок. Зеваки по краям стоят двумя шеренгами. Лишь у театра так и продолжает кучковаться ближайшее окружение градоначальника. Собрался. Что такое 20 метров высоты? Ничто. Моргнул пару раз, и нет уже их. Прошли над границей парка. Тут же опустил нос вниз. Выбрал точку начала выравнивания. Прикрылся от ветра левым креном. И только прикрылся, ни больше, ни меньше. Если больше, то тут же уйду влево от дороги. Возвращайся потом на нее, корячься. А если меньше, то ветер мигом снесет самолет в правую сторону. Обороты прибрал, за скоростью слежу. Контролирую ее по поведению машины, потому как она на ручке ощущается. Не виснет ли, не проседает, не вспухает ли. Идем прямо в земной шар. Наплывает пыльная дорога. Приближается уверенно и неудержимо. Уже все лобовое стекло заняло. Еще чуть-чуть. Пора. Обороты на малый газ. Самолет тут же едва заметно просел. Пришлось поддернуть его на ручке, уменьшить вертикальную скорость и увеличить тангаж. С падением скорости самолет быстро пошел вниз. Мастерство на посадке в том и заключается, чтобы подвести машину к земле с наименьшей вертикальной скоростью и в точно заданном месте сесть без перегрузок, без ударов и подпрыгиваний. Уменьшил уголок и начал добирать ручку, чтобы не сесть боком и не заломать стойку шасси. Перед касанием убрал крен, развернул самолет педалью по дороге. Немного поспешил, ошибся с определением высоты. Нас с выбранной осевой в правую сторону на людей сносить начало. Замер. Не стал ни крен увеличивать, ни педаль тискать. Чувствую, что до земли остался какой-нибудь сантиметр или того меньше. Так что успеем приземлиться. Наверняка в какую-нибудь ямку угодили. Так и вышло. Ушли в сторону максимум на полметра. И тут же колесами землю поймали. Ширкнули тихонечко, потом сильнее тряхнуло. И покатились. Пока рули работают, вернулся на середину дороги, подальше от людей. В конце пробега развернулся на 180, покатился обратно к театру. А там комитет по встрече наплевал на оцепление, всю дорогу перегородил. Ну и что тут скажешь, когда в толпе сам градоначальник с генералом присутствует и начальником полиции? Чертыхнулся вслух. Кран подачи топлива перекрыл, зажигание выключил. Моторчик заглох. Прокатились еще немного и остановились. Пассажир мой на меня покосился. Что-то случилось? Нельзя никому на дорогу выходить, пока самолет не остановится, пока мотор не заглохнет. Почему? Все же хорошо получилось. А если бы я в этот момент отвлекся? С вами разговаривал или в сторону смотрел? Порубили бы в капусту винтом градоначальника вместе с губернатором. Так уж и порубили бы, говорит мой пассажир. Но вижу, что противоречит чисто потому, чтобы за собой последнее слово оставить, а сам хмурится. Похоже, понял все, и кое-кому хвоста точно накрутит. Ну и ладно. И впрямь, что это я разошелся. Ну, вышли встречать на дорогу. Ничего же не случилось. Успели остановиться и заглушить мотор вовремя. Ну и хватит об этом. Смотрю, мой пассажир плечами передернул, словно от озноба, и сразу на меня покосился. Сделал вид, что это не от того, что замерз, а от полноты впечатлений. Тут же принялся меня нахваливать. Не то чтобы я вам не верю, но неужели вы, князь, и впрямь сами изобрели этот свой самолет? Сам. Отвечаю, а сам с замком ремней вожусь. Заело там что-то. Справился все-таки, расстегнул и откинул в сторону оба конца. Мастеровые помогали, столяры и кузнецы. Без них ничего бы не получилось. И что вы дальше намереваетесь с ним делать? Прилечу в столицу, там нас уже ждут. Устроим людям праздник, полетаем над городом, разбросаем рекламные листовки и поставлю его в ангар до поры до времени. Почему? Ах, да, я и забыл, вы же в училище намереваетесь поступать. А в какое? В Михайловское, отвечаю. Скрывать мне нечего. Семейные традиции. Традиции, понимаю, кивает генерал и задумывается. Распахиваю дверку, в салон врывается жара, жужжат надоедливые мушки, бьется в стекло шальной, ополоумевший слепень. Но вылезать не собираюсь. Жду, что мне пассажир высокопоставленный скажет. Спинным мозгом чую, есть у него для меня такое предложение, от которого не отказываются. «Так когда, вы говорите, улетать собираетесь?» — очнулся генерал. «Намеревался сегодня», — начал говорить. Но генерал не позволил мне закончить начатую фразу. «Никаких сегодня!» — воскликнул и привстал. Собрался нависнуть надо мной, дабы придавить авторитетом. Да забыл, что находится в тесной кабинке. Ну и приложился темечком о потолок, даже в шее у него хрустнуло. Фуражка слетела, на колени упал. Успел ее подхватить, а то генерал сразу же обратно плюхнулся. Матернулся от всей души и тут же поспешил извиниться. «Простите, князь, видит Бог, не хотел». «Ничего, бывает», — ответил максимально дипломатично. «Еще как бывает», — согласился генерал. «Повторяю, никаких сегодня. Кстати, как эта штука открывается? Вы бы не могли помочь мне?» «Вот как, понятно». Распахнул дверку, подставил запотевшее лицо ветерку и властным взмахом руки отослал прочь сунувшегося к самолету адъютанта. «Приглашаю вас с вашим товарищем к себе. Кстати, кто он вам?» «Юрист, адвокат, поверенный отца», — машинально ответил, озадаченный приглашением. «Будет вести мои дела». «А у вас еще и дела есть?» — развеселился генерал. «Не просветите ли какие именно?» «Почему бы и не просветить?» — собрался. «Отец должен участок земли выкупить под Петербургом. Построим небольшой завод. Будем выпускать самолеты, моторы, автомобили. Планов и проектов много. Как раз сейчас Паншин Александр Карлович занимается оформлением привилегий на все мои изобретения». «На фотографирование с самолета тоже оформляете?» «Нет», — улыбнулся и не стал хитрить. «Заявки на эти привилегии мы еще не успели подать». «Отлично, просто отлично», — потер руки генерал. «Вот что. Сейчас вы быстро говорите мне о самых необходимых вам вещах». «Что?» Увидел мою многозначительную улыбку и осекся. Переспросил. «Что-то не так?» «Все так, ваше высокопревосходительство. Первым делом мне нужен бензин и масло в мотор. Бензин обычный, в банках, всего нужно 6 банок. Масло то, что в автомобильные моторы заливают. Нужно будет обязательно поменять перед вылетом. Что еще? Хорошо бы было пошить у местных шорников кожаный летный комбинезон и шлем. В этом, сами понимаете, летать совсем неудобно. Еще...» «Постойте», — опешил генерал. Помолчал, прищурился. Осмотрел внимательно меня с ног до головы, хмыкнул весело. «Признайтесь, все это вы только что придумали? Или у вас давно был нужный список подготовлен?» «Нет, никаких списков я не придумывал», — в отрицательном жесте мотнул головой. «Вы предложили, я высказал свои основные желания. Могу продолжать?» «А вы очень предприимчивый молодой человек. Основные — это ж надо», — рассмеялся генерал. «И решительный. Этим вы мне и нравитесь. Решено. Сегодня остаетесь у меня. Продолжать более не нужно. Я вас понял. Список своих желаний продиктуйте адъютанту». Высунулся из кабины, приказал тут же подскочившему к самолету офицеру. «Князь вам надиктует, что ему потребно. Вы подробно запишите и сегодня же постараетесь исполнить. Что там у нас дальше по плану?» «Праздничный обед в доме градоначальника по случаю прибытия», — глянул в мою сторону. «Важных гостей. Потом гуляние, фейерверки, ужин и отдых. Утром все прощаются с отважными воздухоплавателями, и вы возвращаетесь к прежним делам». «Хорошо, хорошо», — остановил офицер и генерал. Поморщился, отвернулся, подмигнул мне и доверительным тоном проговорил вполголоса: «Видишь, сколько всего напланировано. А ты улетать собрался». «Так в столице ждут». Попробовал возразить, настоять на своем, но был тут же оборван. «Подождут». И генерал тут же повернулся к адъютанту. «Телеграфируйте. Или нет, лучше я сам позвоню в Петербург, перенесу вашу, как вы говорите, торжественную встречу на... завтра? Нет, на послезавтра. Сегодня, так и быть, предоставлю вам увольнительную. Гуляйте, пока молодой. А завтра я вас приглашаю на доверительный разговор по этим вашим изобретениям. Полагаю, они не только нам, артиллеристам, они всей русской армии очень по нраву придутся. И не возражайте, молодой человек. Поверьте старику, так всем лучше будет. Заодно за это время все свои желания удовлетворите. Договорились?» Кивнул в ответ. «А что тут сделаешь?» «Хорошо. С этим разобрались. Задиктуйте свои пожелания Александру Федоровичу, а я пока с градоначальником переговорю. Побудете моим гостем? Окажу вам эту честь, так и быть». И лихо подмигнул мне хитрован. Тут же постражал лицом, обратился к адъютанту. «Александр Федорович, вы уж постарайтесь побыстрее управиться и коляску к самолету подгоните. Нечего князю своим видом праздную публику тешить». «Как же так?» — удивился. «Они же все ради меня сегодня собрались». «Ну, не все, не обольщайтесь. Абсолютное большинство собралось ради развлечения. Скучно им, видите ли, на отдыхе. Мои офицеры уже несколько дней из лагерей ни ногой. Бальная зала офицерского собрания пустует. Вот они и ищут любую замену. Садитесь сразу в коляску, не сомневайтесь. Александр Федорович, полагаюсь на вас. Закончите здесь и сразу ко мне. Поедем домой, у нас еще дел много». А я не спешу выполнять просьбу, потому что как раз сейчас увидел переминающихся с ноги на ногу полицейских во главе с знакомым мне Лапушкиным. «Что такое?» — заметил мою заминку генерал, оглянулся. «Что нужно?» «Представлено господином полицмейстером охранять самолет, ваше высокоблагородие», — вытянулся и доложил Лапушкин. «Молодцы!» — снизошел до похвалы генерал. Понравилось ему усердие городового. «И смотрите мне, чтобы ночью не спали». «Никак нет, ваше превосходительство», — пучит глаза городовой. «То-то», — отворачивается генерал. А я мановением руки подзываю серьезного и важного от оказанного ему доверия полицейского к себе, поближе, и тихим голосом рассказываю ему о произошедшей в Пскове диверсии. Лапушкин проникается и обещает будить в оба глаза. «Задиктовать-то я все задиктовал». Да только офицер очень уж удивленным после этого выглядел. Подъехали за генералом. Градоначальник обернулся. Мне полушутя указательным пальцем погрозил и, прихватив Паньшина под локоток, уволок того в сторону. «Полагаю, чтобы не сбежал вместе со мной». В ответ на его отчаянно жалобный взгляд пожал плечами. «Мол, ничего не могу поделать. Отдувайтесь за двоих, Александр Карлович». И сразу же отвернулся. «Он у нас господин столичный, закаленный, к обществу привычный. Пусть поработает в своей среде. Опять же, лишняя популярность еще никому не навредила». «Все записали, Александр Федорович». Генерал залез в коляску, отдышался и только тогда задал этот вопрос. «Меня пока проигнорировал». «Что вы плечами, словно барышня, на выданье пожимаете? Ну-ка показывайте, что вас так смутило?» Пробежался глазами по списку, хмыкнул. Поднял на меня глаза. «Однако умеете вы удивлять, князь. Интересное у вас пожелание. Ну да ладно, уж коли обещал, так сделаю. «Передайте паспорт Александру Федоровичу, он все устроит». Подождал, с интересом понаблюдал, как я из внутреннего кармана куртки документы вытаскиваю, как от тоненькой пачечки бумаг отделяю нужную. И только потом приказал адъютанту. «Шорников, мерки снимать ко мне пригласите, так лучше будет. Думаю, отказаться никто из них не посмеет. Взамен же пообещайте им что-нибудь. Заказы разместить на упряжь или еще что, сами придумаете». Поздним вечером по местным меркам и очень поздней ночью по моим собственным, я с гудящей головой и подрагивающими ногами наконец-то добрался до кровати. Вот и закончился этот длинный день. Из всех сегодняшних событий самой большой неожиданностью для меня явилось то, что генерал мой оказался никем иным, как начальником моего будущего училища. А тот полковник, что за их спинами маячил и скромным прикидывался, великий князь Сергей Михайлович. Просидеть за столом во время обеда они мне не позволили. Как сказал мой будущий начальник, протереть штаны на, пардон, заднице вы еще успеете, князь. Дерзайте пока молодой, пока есть силы и желания. Не уподобляйтесь некоторым когда-то блестящим и подающим великолепные надежды офицерам, променявшим военную службу на лакированный паркет бальных залов, звуки мазурки и такой вот обильный стол в окружении сонма вздыхающих и млеющих от блеска золотых погон барышень. Услышав такое, никто бы не усидел на месте. Намек понятен. Подхватился и я. Признаться, мне уже и самому надоело находиться в центре пристального внимания окружающего общества. Отвечать на глупые и пустые вопросы, выслушивать восхищенные охи и испуганные ахи, ловить раздраженные и завистливые взгляды ухажеров и кавалеров изнеженных дам и барышень. Хорошо еще, что то ли в силу моих молодых лет, то ли из опасения вызвать гнев моего высокого покровителя до поединка в дело не дошло. И постоянно ссылаться на свой молодой возраст и занятость в тех случаях, когда мне между делом дамы хорошо за 30 намекали навстречу тет-а-тет. Прятали глаза за веерами, поглядывали томными взглядами поверх своих опахал и никак не принимали вежливого отказа. Я уж и не знал, как мне от них отбиваться. Хамить и посылать ни в коем случае нельзя. Не простит мне местное светское общество такого поведения. И до столичных салонов слухи быстро дойдут. Тут же половина дачников. А другая половина — жены и дочери офицеров, проходящих практику в летних лагерях. Поэтому отбивался как мог, постоянно перемещаясь из одного зала в другой, стоило лишь заметить приближающийся ко мне очередной ударный авианосец. Почему именно такой носитель? Так в кильваторе у него подобных дамочек целый шлейф тянется. Были еще и другие, зрелые матроны с дочерями, моментально заметившие и оценившие участие Валивачева в моем нынешнем благоденствии. От этих не спрячешься. И от приглашений на очередную тур вальса или еще какой другой танец здесь не принято было отказываться. Поэтому и танцевал, и развлекал занимательными историями девушек. Даже вошел во вкус. Расчирикался, распетушился. А кто бы удержался, когда вокруг столько замечательных юных прелестниц? И все смотрят на тебя восхищенными взглядами, каждое твое слово ловят. Умом понимаю, что это им задача такая поставлена. Расположить к себе, возможно, перспективного молодого человека. И время такое, когда собственные желания идут по боку, когда во главе всего стоит слово родительское. А все равно приятно. Но голову старался держать холодной, а эмоции под контролем. Только особо говорить мне с ними не о чем. Ну не о конструкции же самолета и о его технических характеристиках. Хотя не скрою, на удивление были и такие вопросы. Этих девушек взял на заметку, почему бы и не присмотреться к ним. Они же поняли, что на самом деле мне интересно. Они все эти разговоры о заграничной моде, о популярных среди аристократии курортных местах, столичных сплетнях и прочее, прочее. Опять же, все они, за редким исключением, столичные барышни. Сюда приехали на лето, поэтому такие знакомства мне не помешают в любом случае. Адвокат Валивачева заявился с утра пораньше, когда за окном белая ночь только-только начала перерастать в ранний рассвет. И очень удивился, застав меня не в кровати, а за физическими упражнениями. Негромкий, но настойчивый стук в дверь раздался, когда я к отжиманиям приступил. Пришлось прерваться на секунду и разрешить гостю входить. Прекращать упражнения и не подумал, у меня свой график. «Доброе утро, Александр Федорович!» Первым поприветствовал раннего гостя. Адъютант спохватился сразу же. Растерянное удивление сменилось легкой одобрительной улыбкой. «Николай Дмитриевич, через полчаса у нас завтрак. Прошу не задерживаться. Степан Прокопьевич не жалует опоздавших. Да я уже почти закончил», — пропыхтел, в который уже раз отжимаясь от пола. «Где здесь туалетная комната, Александр Федорович? Не соблаговолите ли подсказать?» «Налево по коридору, до конца. По правую руку будет дверь, за ней найдете искомое. Да, Степан Прокопьевич распорядился приготовить для вас все туалетные принадлежности. Так что можете он ими не беспокоиться». «Благодарю». Закончил упражнение и остался стоять в планке. «Честь имею». Офицер щелкнул каблуками начищенных до зеркального блеска сапог и откланялся, прикрыл за собой дверь. «Ну и мне пора собираться. Пока то-се, пока умоюсь. Хорошо еще, что бриться не нужно. Пушок легкий на щеках. Избривать его не стану. Некуда мне спешить. Ежеутреннее бритье еще успеет здорово надоесть». После вчерашних обильных разносолов в доме градоначальника утренний завтрак показался бедным. Вначале. Простая каша, правда, с мясом, хлеб и чай. Но этого хватило за глаза, быстро наелся. Генерал в самом начале завтрака все косился. Наверняка ждал, что начну привередничать, но не дождался. Уж не знаю, разочаровал я его или нет, но кашу уплетал за обе щеки. И неинтересно мне было, кто там за мной в этот момент наблюдает. Не отбирают, и это главное. Сразу же после завтрака проследовали в кабинет и предметно поговорили. Но до начала разговора генерал выдвинул ящик письменного стола. Кстати, удивило нахождение на нем телефонного аппарата. Так вот, выдвинул ящик и выложил на стол почти все, что я просил. На мой ответный вопросительный взгляд проинформировал. «После полудня приедут шорники, привезут все заказанное». «Неужели успеют?» — охнул. «А куда они денутся?» «Теперь пришла пора удивляться генералу». «Интересно?» «Потом в своей комнате рассмотрите». «Надеюсь, не разочаруете меня. Не нужно учить вас обращению с оружием?» «Не нужно», — отвел взгляд от разложенных на столе игрушек. Ответил со всей твердостью. «Славно. Александр Федорович, прикажите унести все это в комнату его светлости». Спокойно дождался, когда за адъютантом закроется дверь, и предложил мне присесть. «Не стесняйтесь, Николай Дмитриевич, подходите ближе. Вернется Александр Федорович, и начнем. Вот вам стул, присаживайтесь поудобнее. Разговор нам предстоит длинный. А, кстати, как вам вчерашний бал у градоначальника?» «Признаюсь, наблюдал за вами. И не я один этим занимался, как вы понимаете. Удивили меня, не ожидал настолько взвешенного поведения от столь молодого человека. Мои юнкера обязательно бы что-нибудь отчебучили, не удержались бы от шалостей». «Бал как бал», — пожал плечами. Взглянул на хмыкнувшего генерала, еще раз пожал плечами и уточнил. «Если бы не все эти охотницы и любительницы молоденьких юношей, то было бы вообще замечательно. А девицы своим вниманием не докучали? А что девицы? Даже приятно было столь пристальное внимание к моей скромной персоне». Постарался убрать с лица все эмоции и произнести это спокойно. «Интересный вы человек, Николай Дмитриевич. Гляжу на вас и вижу перед собой очень молодого человека. А как начинаете говорить, так и представляю в собеседниках зрелого мужчину. А вот и Александр Федорович. Доставайте свой ежедневник и приготовьтесь записывать». И сразу же обратился ко мне, даже не подождал, пока вошедший адъютант приготовится. «Николай Дмитриевич, расскажите подробно о своих предложениях по фотографии и бросанию бомб с самолета. Что вы усмехаетесь? Я в чем-то ошибся? Что-то не то сказал?» «Если и ошиблись, то большой роли это не играет», — успокоил собеседника. «А усмехаясь, потому что собирался сначала получить привилегии на эти мои изобретения и только потом пробовать внедрять их в войска». «Вот то, о чем я вам говорил с самого начала». Генерал повернул голову и кивнул адъютанту. И тут же развернулся лицом ко мне. «Никто из моих юнкеров...» «Да что там юнкеров? Большинство выпускников училища и даже многие-многие действующие офицеры не способны настолько точно и ясно выражать свои мысли. «Кто занимался вашим образованием, Николай Дмитриевич? Наверняка кто-то из отставных офицеров весьма немаленького звания и соответствующей должности?» «Возможно», — уклонился от ответа. «Не говорит же ему правду». «Тогда уверяю вас, что разговор наш неофициальный. Я лишь хочу разобраться с вашими вчерашними предложениями. И ни в коем случае не собираюсь отнимать у вас, боже упаси, ваше изобретение. Признаться, они меня очень заинтересовали применительно к военному делу. Если так, то я готов рассказать вам не только об этом, но и еще кое о чем, что может поспособствовать усилению боевой возможности не только артиллерии, но и всех вооруженных сил». «Смелое заявление, молодой человек, очень смелое. Впрочем, после вчерашней эффектной демонстрации я уже ничему не стану удивляться. Начинайте рассказывать, не тяните». Но я и рассказал о развитии авиации в своей реальности. Постарался аккуратно наложить ее на настоящую. Или не наложить, а адаптировать. Как видел и думал, так и сделал. О чем конкретно рассказывал? О переброске войск с одного участка фронта на другой, о доставке к местам сражений боеприпасов, о вывозе раненых, о фоторазведке и бомбометании, и даже о воздушных боях. «Полагаете, вы этого сможете добиться?» — задумчивым голосом спросил генерал. «Не завтра, и даже не через год, и не через 10», — улыбнулся еле заметно. «Кое-что сделаю быстро. Над чем-то придется работать очень долго и упорно». «Вы все записали?» — обернулся генерал к адъютанту. «Так точно», — кивнул офицер. «Тогда поехали». Я отодвинул стул, вскочил на ноги. «Куда?» — подскочил я. «К вашему самолету. Покажите мне на месте, как вы все это собираетесь сделать».